знали, что делать, и он не знает. Одно ему ясно — не надо открывать дверь. Звонок звенел и звенел. Больше всего Джерри хотел, чтобы ему кто-нибудь помог, как вдруг заметил, что он не один. Кто-то кашлянул, он обернулся и увидел длинного, тощего, рыжего и косого человека с перебитым носом. Разум подсказал ему, что привидения не пахнут так сильно свиньями. И страх сменился праведным гневом домовладельца. — Кто вы такой? — пылко спросил он. Непрошенный гость почтительно ухмыльнулся. — Бурбон, моя фамилия. — Сэр. — Свинарь сэра Грегори. — Что? Джерри ничего не сказал. Он закричал, словно умирающий пловец. Кроме того, он упал в кресло, похолодев от ног и кверху до головы. Глава десятая. Да, свет в окне привлек в солнечный склон Джорджа Сирила Бурбона, как привлек он полицейского. Случайно заметив его, жаждущий свинарь остановился, словно зачарованный, и сердце его подпрыгнуло, как у поэта Вордсворда, когда тот видел радугу. Ощущал он то же самое, что верблюд, набредший на непредвиденный оазис. Мы уже говорили, что все охватить нельзя, а потому вы еще не знаете, что между Джорджем Сирилом и адмиралом возникла сердечная дружба. Однажды, встретившись в гербе, они стали встречаться. Адмирал любил обстоятельно рассказывать о своем давнем пребывании в Китае, а Джордж Сирил мог вынести под пиво все, что угодно. Словом, много приятных вечеров провели они в этой гостиной. Рыцарственный адмирал голосил, как корабль в тумане. Терпеливый свинарь вставлял, когда нужно. «У-у-у! Вот это да!» Читатель легко все это представит, если вспомнит салоны XVIII века. Внезапный отъезд адмирала был истинным ударом для Джорджа Сирила. Никак не мог он забыть то беспросветное отчаяние, когда, достигнув склона, увидел темные окна и ощутил точно то самое, что загнанный олень, обнаруживший, что еще и речка пересохла. Теперь вы поймете, почему освещенные окна обрадовали его, словно вернулся золотой век. Это он объяснил похолодевшему Джерри. «Я к людям не лезу», — говорил он. «Вот что нет, того нет. Думал, это адмирал. Очень я расстроился. Тут, понимаете, такое дело. Крутишься, работаешь целый день. Придешь сюда, адмирал и поставит бутылочку пива. Я вот что скажу, сэр», — честно признался Джордж Сирил. «Я бы сейчас выпил». Он ждал ответа, но ответа не было. Точнее, Джерри не ответил, а вот королева, услышав любимый голос, сердечно и гостеприимно хрюкнула. Джерри показалось, что это трубы суда, и он удивился спокойствию собеседника. «Адмирал, — сказал Джордж Сирил, — как бы нехотя, между прочим, держал пиво на кухне в холодной воде». С этими словами он двинулся к двери. Хозяин окаменел, словно герой его повести, загипнотизированный безумным врагом, но быстро очнулся и вскочил, перевернув столик, на котором стояла ваза с восковыми фруктами, фотография подрядчика, не употреблявшего цемента, и еще одна ваза с надписью «Память из Ландиндно». Вместе с ними упала записная книжка, и, увидев ее, Джерри ощутил прилив вдохновения. Взглянув на Джорджа Сирила, он совсем расцвел. «Мир, как известно, делится на тех, кто не верит невероятному, и тех, кто верит. Судя по выражению лица, Бурбон принадлежал ко второй и лучшей разновидности. Без сомнения, он принимал все, что угодно, даже сообщения воскресных газет». «Постойте, — сказал Джерри, — слушайте!» Слово это было неудачным, так как плененная королева опять хрюкнула, но гость ее опять не услышал. Видим, как адмирал Биффин, он был глуховат. «Вероятно, — сказал Джерри, — вы гадаете, что я тут делаю!» Джордж Сирил отверг обвинение в недостойном любопытстве. «Живете, наверное, — предположил он. — Как говорится, обитаете?» Джерри покачал головой. «Нет, я живу в Лондоне!» «Вот ж не стал бы, — заметил Джордж Сирил. — Шуму много. А почему я там живу? — спросил Джерри. — Нравится, я так думаю. Это бывает. Нет, я там живу по долгу службы. Это как? Скотланд-Ярд, я сыщик». «Вот это да!